Надежда Яковлевна. Когда Николай Иванович Харджиев жил один на Кропоткинской улице, я часто его навещала. Однажды по ходу разговора он припомнил любопытные слова Ахматовой о поэзии Мандельштама. «Представьте себе, я больше всего люблю и не ранние, и не поздние его стихи, а какие-то средние». Даже позу и тон Ахматовой он тогда еще помнил. Она лежала на диване и, повернув голову, почему-то медленно выговаривала каждое слово. Манеру Анны Андреевны говорить медленно, с паузами, я хорошо знала. Это бывало в тех случаях, когда у нее созревала новая мысль. Под средними она, очевидно, подразумевала московские стихи Мандельштама 30-х годов. В то время она часто повторяла жалостно: «Я трамвайная вишенка страшной поры, и не знаю, зачем я живу». Строки из стихотворения Мандельштама 1931 года «Нет, не спрятаться мне от великой муры». И еще она любила цитировать строфу из его стихов 1935 года, посвященных памяти Ваксель: «И твердые ласточки круглых бровей из гроба ко мне прилетели, сказать, что они отлежались в своей холодной стокгольмской постели». Спору нет. Московские стихи Мандельштама выглядят беднее, чем философские из камня, насыщенные удивленным прислушиванием к мирозданию, к соседствующей природе и к себе. Они уступают также торжественным стихам начала 20-х годов, с их напряженным вживанием в глобальный исторический смысл больного времени. Стихи 30-х могут также показаться простоватыми рядом с многоцветным орнаментом, сотканным из скрытых ассоциаций и реминисценций в полнозвучных воронежских стихах. Тех самых, о которых Корней Иван Чуковский, возражая мне, сказал как-то в Переделкине: «Не чудные, а чудные». Реплика Чуковского заставляет вспомнить отзыв Блока о выступлении Мандельштама в Петроградском клубе поэта в 1919 году. Его стихи возникают из снов, очень своеобразных, лежащих в областях искусства только. Известно также осторожное отношение к поэзии Мандельштама Виктора Борисовича Шкловского. Он пишет стихи на людях, читает строку за строкой днями, стихи рождаются тяжелыми, каждая строка отдельно. Это наблюдение содержится в сентиментальном путешествии Шкловского, по времени совпадающем с отзывом Блока. Но уже в 30-х годах, когда Виктор Борисович и Осип Эмильевич часто встречались для беседы во весь ум, Шкловский написал литературный портрет Мандельштама в форме личного письма к нему. Я читал тогда же эту неожиданную эпистолу «Из подъезда в подъезд» Нащекинского. По существу, в оценке поэзии Мандельштама оно сходилось с давнишним отзывом Блока. Об этом можно судить по запомнившейся мне афористичной фразе Шкловского: «Вы заставленный». Для Ахматовой в стихах большого поэта важнее всего было услышать живой человеческий голос и индивидуальную интонацию, которую она называла новой гармонией. В творчестве Мандельштама 30-х годов явственно проступает прямой автобиографический элемент. Это как бы наглядно подтверждает его же слова о том, что стихи пишутся под влиянием потрясения, радостью или горем, все равно. Об этом есть запись Ахматовой в ее отрывочных воспоминаниях о Мандельштаме. Из поздних стихотворений Мандельштама Ахматова выделяла лишь одно: «Еще не умер ты, еще ты не один». Следуя своей манере, она часто скандировала полюбившиеся ей два стиха оттуда: «И беден тот, кто сам полуживой, у тени милостыню просит». Однако личная, а не философская тема жизни и смерти звучала не менее сильно и в других стихах Осипа Эмильевича, каких-то средних. О них-то я и хочу поразмыслить. Стремлюсь подойти ближе не к принципам его поэтики и не к движению его мысли, об этом уже много существенного и значительного сказано современными филологами, а к тому, что терзало и томило его в те дни. Чтобы проникнуть в эту заповедную область, мне придется брать высокие барьеры, преодолевать влияние таких вещей, как листки из дневника Анны Ахматовой, воспоминания Надежды Мандельштам, ее же вторую книгу и дополнительную книгу, третью, составленную Струве. В этом деле мне помогут мои собственные наблюдения, ведь я была рядом с Мандельштамами именно в эти годы, 1928-1937.